Глава 8. Антисемитизм и расизм. Первая роль расизма. Нацизм часто рассматривается прежде всего как теория расизма. Немецкие шовинисты заявляют о высоком происхождении немцев. Они являются потомками нордической арийской расы господ, которая включает всех, кто сделал вклад в развитие человеческой цивилизации. Ариец отличается высоким ростом, стройностью, светлыми волосами и голубыми глазами. Он умен, отважен в бою, готов проявить героизм и жертвенность, им движет фаустовская страсть. Остальные народы – мусор, чуть ли не обезьяны. Ибо, как говорит Гитлер, пропасть, отделяющая низшие человеческие существа от наиболее благородных рас – шире, чем пропасть между наименее развитыми людьми и высшими приматами. Очевидно, что высшая раса вправе претендовать на мировое господство. В таком виде нордический миф тешит народное тщеславие. Но политический национализм не имеет ничего общего с шовинистическим самодовольством или тщеславием. Немецкие националисты стремятся к мировому господству не в силу своего благородного происхождения. Немецкие расисты не отрицают, что все приписываемое ими немцам с еще большим основанием может быть сказано о шведах или норвежцах. Но при этом они назовут скандинавов безумцами, если те рискнут взять на вооружение политику, рекомендуемую ими для немецкого народа. Потому что у скандинавов отсутствуют оба условия, на которых зиждется агрессивность немецкой политики. Большая численность населения и стратегически выгодное географическое положение. Когда-то для объяснения сходства индоевропейских языков была выдвинута гипотеза об общем происхождении соответствующих народов. Наука давным-давно опровергла арийскую гипотезу. Арийская раса – иллюзия. Научная антропология не подтверждает эту басню. В первой книге пророка Моисея рассказывается, что прародителем всех живущих на земле людей был Ной. У Ноя было три сына. От одного из них Сима произошли предки иудеев, семитов, народа, который Моисей вывел из египетского рабства. Иудаизм учит, что все принадлежащие к иудаизму являются потомками этого народа. Это утверждение недоказуемо, и никто никогда не пытался его доказать. Исторических документов об исходе иудеев из Палестины и переселении их в Центральную или Восточную Европу не существует. С другой стороны, есть документы об обращении в иудаизм европейцев, не являющихся иудеями. Тем не менее, эта древняя гипотеза широко принята как бесспорная догма. Евреи поддерживают ее, потому что она является существенным элементом их религиозного учения, а представители других народов, потому что ею можно оправдывать политику дискриминации евреев. Евреев называют азиатами, потому что, согласно этой гипотезе, они эмигрировали в Европу всего 1800 лет назад. Эта гипотеза также объясняет использование термина «семиты» для обозначения принадлежащих к иудаизму и их потомков. Термин «семитские языки» используют в филологии для обозначения языковой семьи, к которой принадлежит иврит, язык Ветхого Завета. Разумеется, тот факт, что иврит является религиозным языком иудаизма, так же как латынь католицизма, а арабский ислама, неоспорим. Более 100 лет антропологи изучали анатомические характеристики различных рас. Бесспорный вывод из этих научных исследований гласит, что люди с белой кожей, европейцы и неевропейские потомки иммигрантов представляют собой смесь различных телесных характеристик. Этот факт пытались объяснить результатом смешанных браков между членами первоначально чистокровных первобытных народов. Так это или нет, но факт остается фактом. Сегодня среди класса или расы людей с белой кожей нет представителей чистых кровей. Затем были предприняты попытки установить соответствие между определенными телесными, расовыми характеристиками и определенными умственными и нравственными особенностями. Все эти попытки также не привели к успеху. Наконец, делались попытки, особенно в Германии, выявить анатомические особенности евреев или семитской расы, отличающие их от европейцев нееврейского происхождения. И здесь все окончилось безрезультатно. Антропологических различий между немцами еврейского и любого иного происхождения выявить не удалось. Расовая доктрина антисемитов претендует на звание естественной науки. Но материалы, на которых она основывается, не являются результатом наблюдений за природными явлениями. Это генеалогии, записанные в книгах бытия, и догмы раввинского учения о том, что все члены их религиозного сообщества являются потомками подданных царя Давида. Живя в определенных условиях, люди мгновенно, иногда даже в первом поколении, приобретают особые физические или нравственные характеристики. Разумеется, это правило имеет множество исключений, но очень часто бедность или богатство, городское или сельское окружение, работа в помещении или под открытым небом, жизнь в горах или в болотах, малоподвижный образ жизни или тяжелый физический труд придают телу человека характерные черты. Мясников и часовщиков, портных и плотников, актеров и бухгалтеров нередко можно узнать по особенностям осанки и телосложения, либо по выражению лица. Расисты намеренно игнорируют эти факты. Однако только ими можно объяснить появление тех типажей, которых в повседневной жизни называют аристократическим или плебейским, типичных офицеров, ученых или евреев. Принятые нацистами дискриминационные законы против евреев и их потомков не имеют ничего общего с, собственно, расовыми соображениями. Законы, дискриминационные по отношению к людям определенной расы, прежде всего должны дать перечень точных биологических и физиологических характеристик соответствующей расы. После этого следовало бы законом установить определенную процедуру и обозначить все формальные признаки, наличие или отсутствие которых можно надежно установить для каждого отдельного человека. При надлежащем исполнении всех установленных процедур в каждом случае можно было бы принять обоснованное решение о дискриминации. Нацисты избрали иной подход. Они говорят, это верно, что дискриминация направлена не против приверженцев иудаизма, а против людей еврейского происхождения. При этом членов еврейской расы они определяют как людей, исповедующих иудаизм, или потомков тех, кто исповедовал иудаизм. В соответствии с так называемыми нюрнбергскими расовыми законами, отличительной чертой принадлежности к еврейской расе является принадлежность данного индивидуума или его предков к иудейской религиозной общине. Если бы закон заявил, что намерен принять меры против близорукости, но при этом определил близорукость как отсутствие растительности на голове, люди, использующие традиционную терминологию, называли бы его дискриминационным законом против плешивых. Когда в Америке устанавливаются какие-то ограничения для негров, никто не идет в архив для установления расового происхождения тех или иных людей, а просто изучают тело в поисках признаков негритянского происхождения. Негры и белые различаются по расовым, то есть телесным чертам, но на основании изучения телесных особенностей невозможно отделить немцев еврейского происхождения от других немецкоязычных людей. Нацисты постоянно говорят о расе и расовой чистоте. Они утверждают, что их политика строится на новейших достижениях антропологии. Однако в действительности их политика полностью игнорирует вопросы расовой принадлежности. Всех говорящих на немецком языке белокожих, кроме евреев, они причисляют корейцам. При этом никакие телесные характеристики не учитываются. По их мнению, все, кто говорит на немецком языке, это немцы, даже если нет сомнения, что перед вами потомки славян, итальянцев или монголов, венгров или угро-финнов. Нацисты заявляли, что вступили в решающую войну между нордической расой господ и второсортными народами. Но в этой войне они вступили в союз с итальянцами, которых их расовая доктрина объявляет полукровками, а не чистой расой, и с принадлежащими к монголоидной расе японцами, узкоглазыми, желтокожими и черноволосыми. С другой стороны, они с презрением относятся к нордическим скандинавам, которые не сочувствуют их планам установления мирового господства. Нацисты именуют себя антисемитами, но при этом помогают арабским племенам, воюющим с англичанами, которых они сами причисляют к нордической расе. Арабы говорят на языках семитской группы, и нацисты называют их семитами. Кто имеет больше оснований считать себя антисемитом в противостоянии, происходящем в Палестине?